Боб, в шагах 30 от нас. Хорошо, в фойе подойдет к тебе джентльмен и дотронется до твоей руки. Так. Но как узнает меня этот джентльмен? Эка я рассеянный, забыл сказать, чтобы ты прицепил себе желтую ленточку. Хорошо, Боб в 20 шагах, пускай ползет. Этот джентльмен скажет, что тебе нужно делать, и ты сделаешь. Вот тебе 5 гиней на костюм и еще 5, чтобы прибавить тебе смелости, чертов внучок. Остальные 5 получишь после. Хорошо, Боб в 10 шагах. «В 10 шагах, говоришь ты?» — проворчал капитан. «Тем лучше». Возвысив голос, он продолжал. «Да, Снелль, умных людей надувают почаще, чем дураков. Вот хоть бы взять скверного Боба, которого мы все почитаем и любим. Темперэнс его обманывает, а он любит ее как дурак». Боб внезапно остановился. Снелль захихикал. Капитан продолжал. «А ведь жалко, право, жалко. Боб — мошенник, олицетворенная помойная яма, но добрый малый. А между тем жена его, которую вдобавок он любит, связалась с этим Томом Тернбуллем». «Что это?» — вскричал капитан. «Тут кто-то есть, нас кто-то подслушивает». И, схватив свою палку обеими руками, Пэдди начал, что есть сил, тузить ею Боба. Снелль хохотал во все горло, Боб пустился на утек. «Вперед подумает воровать у меня носовые платки», — торжествовал Пэдди. Но месть его зашла дальше, чем он думал. Боб не ощутил ударов палки по своим бокам. Другой удар, удар в самое сердце, жестоко поразил его. «Темперэнс!» — воскликнул он, отошедший от того места, где находился капитан со Снеллем. «Том Тернбулл! О, я им отомщу!» Глава 24. Это он. Второй акт «Волшебного стрелка» близился к концу. Рио Санто, хотевший тотчас ввести Сюзанну в аристократический кружок, привел в ее ложу одного вслед за другим кавалера Анджело Бембо, сэра Ватерфилда, доктора Мюллера, майора Боруэма, Лантерлюса и прочих. Сюзанна, принимая их, вела себя так, как будто все детство ее протекло в одном из аристократических пансионов, где молодых девушек учили держаться прямо и вести себя скромно. Она мало говорила, была грустна, но говорила увлекательно, так что леди Офелия заметила в ее речах не только нечто странное, но и пленительное. Несомненно, что прелесть французского языка, которым Сюзанна владела в совершенстве, была тому причиной. Сюзанна, разговаривая с графиней, вдруг почувствовала, как что-то ударило ей в сердце, и в то же время в коридоре раздались шаги. Девушка умолкла. Шаги были ей очень знакомы. «Это он», — сказал таинственный голос над ухом Сюзанны. «Будьте счастливы и осторожны». Дверь распахнулась. Вошел Бриан Ленчестер. Он учтиво раскланялся, был отрекомендован княгине, сказал ей несколько слов и заговорил с графиней. Сюзанна жадно глядела на него не из-под лобья, как молодые пансионерки, но прямо, открыто, не скрывая страсти. «Вы были вчерашний день на вечере в Тревор-Гоузе?» — спросила графиня Бриана. «Нет, миледи», — отвечал он. «Несмотря на прелесть этого вечера, я не мог кинуть своего дела. Я продавал серные спички у дома брата». «Бедный граф!» — воскликнула графиня, невольно усмехаясь при словах Бриана, которые тот сказал совершенно серьезно. «Вы жестоки к нему, но ведь не всю же ночь занимались вы продажей». «Нет, миледи, лишь до 11 часов. Да к тому же со мной случилась маленькая неприятность. Управляющий моего брата, Паттерсон, велел отколотить меня за то, что я не хотел сойти с крыльца. Один из слуг милорда графа Вейт Манора, моего старшего брата, дал мне дюжину порядочных колотушек». «Что вы?» — вскричала графиня. Щеки Сюзанны невольно покрылись ярким румянцем. «Это совершенно верно, миледи», — отвечал Бриан. «Что же сделали вы?» «К несчастью, я не настолько богат, чтобы дать этому лакею более 5 фунтов стерлингов. Неужели это за побои, сэр?» «Я с радостью заплатил бы за них 100 гиней, миледи. О, вы можете быть совершенно уверены, что милорду, моему брату, плохо спалось прошлую ночь. Свидетелями наносимых мне ударов были некоторые прохожие, и сегодня я подал прошение, дело будет иметь большой интерес. Брат, прибитый лакеем брата».